Часть третья. Чуковский о его детских стихах писал в дневнике. «Читая пятое издание «Хрестоматии по детской литературе», сколько принудительного ассортимента. Например, родоначальником детской литературы считается по распоряжению начальства Маяковский. Я прочитал его вирши «Кем быть». Все это написано левой ногой, и как неутомима была его левая нога, какое глубокое неуважение к ребенку. Дело дошло до такого неряшества о самолете. В небеса мотор лети, чтоб взамен низин рядом птички пели. Почему птички поют взамен низин? Разве низины поют? И потом, разве самолеты для того поднимаются ввысь, чтобы слушать пение птиц? Если бы даже нашелся такой летчик, что захотел бы взлететь в небеса, чтобы послушать птиц, их голос будет заглушен пропеллером. Между тем, именно в низинах огромное большинство певчих птиц. И какая безграмотная фразеология, и как устарело этот фимиам рабочему, этот рассказ о постройке многоэтажного дома при помощи строительных лесов. Так как я люблю Маяковского, мне больно, что по распоряжению начальства навязывают детям самое плохое из всего, что он написал. Издательство «Просвещение» лучше бы назвать «Затемнение». Тут слышна профессиональная ревность, а претензии придирочные, поскольку ребенку от стихов меньше всего требуется фразеологическая корректность. И у самого Чуковского случаются фантастические допущения. Так что уточнение насчет обилия певчих птиц как раз в низинах опять сугубо необязательное. Но в чем он прав, так это в том, что детские стихи Маяковского действительно по большей части написаны неутомимой левой ногой. И это особенно касается сказки о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. Идеальный рабочий мальчик Серафим противопоставлен жирному, как всегда у Маяковского, буржуйчику Пете. Идеальность Симы ужасно скучна. Все живут в отряде дружно, каждый делает, что нужно. Сюжет надуман, характеров нет, а победа добра. Петя треснул, а голодные наелись. Предстает ужасно тошнотворный, ведь октябрята пожирают Петина содержимое. Впрочем, способность Маяковского задавать матрицы и определять направление сказалась и здесь. Фабула один в один воспроизведена у Стругацких в «Понедельнике», ровно 40 лет спустя. Поистине, 60-е продолжали прерванную линию 20-х во всем. С той лишь разницей, что вместо буржуина главным врагом уже был мещанин, неустанно стремившийся к удовлетворению своих потребностей. Сравним. Шкаф жевал, и новый ищет, вздулся вербную свинищей, с аппетитом сладу нет, взял губой велосипед, съел колеса, ест педали, тут их только и видали, но не сладил Петя бедный шиной велосипедной. С грустью объявляю вам. Петя лопнул пополам, дом в минуту с места срыв, загремел ужасный взрыв. И 40 лет спустя кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-ойра, изучающий, глядел на него. Потом он вдруг громко сказал. «Есть предложение всем лично незаинтересованным немедленно покинуть помещение». Все обернулись к нему. «Сейчас будет очень грязно», — пояснил он. «До невозможности грязно». «Это провокация», — с достоинством сказал Выбегалла. Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за ними устремились остальные зрители. Роману в институте верили, выбегали нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре. «В чем дело?» — спрашивали Роману. «Что будет? Почему грязно?» «Сейчас он рванет», — отвечал Роман, не сводя глаз с двери. «Кто рванет? Выбегала?» «Корреспондентов жалко», — сказал Эдик. «Слушай, Саш, душ у нас сегодня работает». И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла, дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесла фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула. «Спокойно», — сказал Роман, — «уже все. Одним потребителем на земле стало меньше». Лаборант, белый как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивое проклятие, потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил. «Надо посмотреть, что ли?» Никто не отозвался, все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом. «Он дежурный сегодня, понял? Надо же кому-то идти выгребать». Разница та, что в 60-х уже не доедают, а выгребают.